Глава пятая. Королевство. Тюрьма. В маленькой камере на неудобной кровати сидела высокая девушка, чей рост превышал 2 метра, а на ее сочных ножках разместился невысокий парень. Его живот и торс были обхвачены руками девушки, а на плечах лежала массивная грудь 7-го размера. Впрочем, учитывая габариты девушки, грудь казалась не настолько и большой. Правда, молодому парню 18 лет от этого было не легче. Одному он был рад, что на девушке хотя бы юбка была, да и сам он одет, причем в весьма необычную одежду. Это был непривычный материал, которого он никогда не видел. Впрочем, откуда ему было знать про джинсы и полиэстер? «Кайла, отпусти уже и прикройся», — простонал парень, ощущая немалую тяжесть. У него уже плечи болели. «Не могу», — возразила она и дернула своими кошачьими ушками, после чего крепче прижала к себе парня. «Если отпущу вас, мне сразу же станет плохо. А от вас исходит такое сильное излучение жизненной силы, что мне легчает. Но вот если бы вы разделись...» «Нет уж, раздеваться я не буду». «Вы так жестоки. А я ради вас с 37-го до 3-го уровня опустилась». Девушка захныкала, а на голову парня полились слезы. «Не попадусь я на эти слезы. В 6-й раз меня не обманешь». «Вы хотели сказать, в 7-й?» Захихикала она, а слезы уже не текли, будто их и не было вообще. Промычал он от раздражения и попытался вырваться из объятий, но не смог. Парень хоть и был 20-го уровня, но 3-уровневая девушка-кошка оказалась куда сильнее. Пришлось сдаться. «Кайла, как думаешь, с отцом все в порядке? Если меня решили устранить, то, вероятно, феодалы уже подняли восстание». «Да в порядке все. Главное, что вы живы». Девушка убрала одну руку и погладила ею парня по голове. «Его Величество знало восстание, вот и отправило вас в путешествие. Но то, что среди вашего сопровождения оказались предатели, это говорит о том, что дела в королевстве куда хуже, чем мы думали». «Ты права. Пока я жив, отец может не бояться за дворец и самолично карать врагов. Вот только мы в тюрьме, и не факт, что выберемся живыми». Парень немного задрал голову назад, посмотрев на красивое лицо своей спутницы. «Если бы они хотели причинить нам вред, они бы забрали это». Девушка приподняла свой медальон. Именно он защитил 2 людей, когда цветок сожрал их. Правда, цена за это была потеря более 30 уровней. Все же для работы ему нужны были ежи и очень много. «Кто знает, у них тут еще пираты и бриксы содержатся, а также... Почему я не могу использовать здесь свои навыки?» — возмутился парень. «Видимо, артефакт, блокирующий все навыки и магию. Очень редкие и дорогие». «И дорогие в использовании», — добавил парень. «А они его используют против пиратов». «Ну, и нас», — кивнула девушка-кошка. «И нас», — пробормотал он. «Все будет хорошо», — вдруг заявила кошка. «С чего ты так взяла?» Вздохнул парень и закинул голову назад. «Хе-хе, вот почему». Она схватила за свои большие груди и начала прижимать их к голове парня, беря его в клешни. Ему даже дышать стало тяжело. «Никто не устоит перед моим очарованием. Я соблазню их главного, нарожаю ему котят и добьюсь вашей свободы, господин». «Задушишь!» простонал краснеющий парень. Тем временем сталелитейный завод. Артем перенес почти 3 тонны различного мяса, сразу тушами. Ашот сам разберется с ними, поэтому парень, немного перекусив и передохнув во дворце, поспешил проверить, как там его маленький эксперимент. Сталелитейный завод уже продолжал процветать и набирать заказы. Каждый день здесь становилось все оживленнее и оживленнее. А вот на территории напротив завода, там, где были древние деревянные бараки и монстры, поселившиеся в них, начиналась стройка. Там планировали быстренько построить простенькие и дешевые дома для беженцев. Судя по фундаменту, центрального водоснабжения и канализации здесь не будет. Сурово, хотя действительно быстро построят. Хотя кто их знает, вдруг это я просто ничего не понимаю, и все будет в лучшем виде. Артем вдруг рассмеялся своим мыслям и пошел дальше. Лена еще немного подлечила его руку и бок, поэтому чувствовал парень себя куда лучше. Также он слегка принарядился, надев под широкие штаны и легкую куртку кольчугу с кожаными штанами. Ну и сумка была, причем весьма большая. А пока шел, загружал видео с тем, как бандиты отбирали еду у беженцев, а охрана спокойно наблюдала за этим. А также фотографии проституток и полицейского, берущего деньги за крышевание. Да и про труп не забыл. Артем знал, что тем самым выдает то, где он иногда бывает, и то, что посещает завод, но вскоре ему не потребуется это делать. Когда его магазин начнет работать, продавать мясо он будет уже официально, однако и цены, вероятно, будут уже другие. Нужно прикупить мешки для туш, чтобы пол в магазине не испачкать. Хотя, думаю, Кристина позаботится об этом. Размышлял парень, улыбаясь, глядя в экран. Видео, загруженное куда надо и с правильным заголовком, быстро начало получать комментарии. Пялись в экран, парень и прибыл на место. Там до сих пор раздавали еду, а бандиты также грабили людей. Но имелась и другая группа, человек 100 и все семейные. Еще и с вещами. Среди них Артем приметил того работягу с дочкой и женой-учительницей. Откуда так много? Они что, проболтались? И почему им поверили? Я просто проходящий мимо парень предложил какой-то бред, а они взяли и поверили. Неужели эти люди готовы на любую авантюру, лишь бы не оставаться в этом месте? Парень вновь окинул толпу серьезным взглядом и подметил, что все семьи были с детьми. Некоторые с двумя и более. После чего кинул взгляд на бандитов. Они увидели его и принялись собираться. Их оказалось довольно много, человек 20. Тогда из толпы беженцев с семьями вышли мужчины. Они выхватили арматуру, трубы и прочее. Бандиты напряглись, а Артем же рассмеялся. Ему понравилась решимость мужчин. Направившись к бандитам навстречу, парень раскрыл сумку и достал из них ножны, после чего обнажил короткий меч. Он был чуть больше метра в длину и отдавал серебром. Впрочем, второй клинок был таким же, а вместе они – парные мечи Дорл, артефакт ранга С. Бандиты, увидев это, малость испугались. Впрочем, до некоторых сразу дошло. Они связались с инициализированным и, вероятно, сильным. Но только люди собрались отступать, как один из них достал пистолет. Этим идиотом, ничего более приличного из эпитетов Артем не мог подобрать, оказался их босс. Вокруг куча людей, пункт выдачи гуманитарной помощи, ну и охрана, и также они уже не смели терпеть. Правда, пока они осознали и среагировали, раздалось 3 выстрела. Но какой же был шок для охранников, когда псих с мечами отбил все 3 пули и остался невредимым. Артем использовал навык траекторию полета, ТП. И, немного поднапрягшись, отбил снаряды. Его левая рука еще болела, но что такое боль? С тех пор, как он стал королем, она стала его верной спутницей. Парня били током, обжигали пламенем, рубили саблями, били ножами и мечами, стреляли из арбалетов и многое другое. Увидев тщетность своих попыток, главарь развернулся и помчался прочь. Но, как ранее говорил Артем, настроение у него было плохое. Поэтому миг спустя в спину бандита вонзился клинок, что метнул король. Раздались крики ужаса. Охранники направили на Артема свое оружие, но тот даже не посмотрел на них. Он просто подошел к трупу, вынул свой меч, вытер его и вернул в ножны. После подобрал пистолет и, взяв труп за ногу, направился в небольшое здание недалеко. Раньше здесь были склады, целый складской комплекс, но сейчас раздают гуманитарку. Всюду машины с водой, а также под сотню контейнеров. Артем направился в небольшое офисное здание, что было заброшено. Закинул туда труп и перенес в королевство. После чего вышел и обнаружил толпу беженцев во главе с работягой. Вот только парню показалось, что их стало больше. Впрочем, не показалось, их стало вдвое больше. «Честно говоря, я удивлен вашей решимостью», — сразу же заявил Артем. «Вы готовы отправиться неизвестно с кем, неизвестно куда, имея лишь обещание, что там у вас будет шанс выше, чем здесь?» «Только за вчерашний день 3 человек сожрали какие-то летучие мыши, а молодую девушку едва не изнасиловал какой-то наркоман. Но он оказался членом банды, и теперь отец девочки, поколотивший этого наркомана, в реанимации», заявила женщина с решительным взглядом. На вид ей было около 45, но видно, что была истощена из-за нехватки еды. А еще все они грязные. «И где сейчас девушка?» Ответом послужили взгляды, полные обиды и злобы. «Ясно. Поговорим об этом чуть позже. А сейчас? Артем зазирался и подметил людей, что наблюдали за ними. Поэтому, махнув рукой своим беженцам, повел их на один из заброшенных складов. Освещения там не было, лишь свет из разбитых окон. Зато были двери на замке. Правда, один удар мечом, и не осталось замка. Заведя людей внутрь и закрыв дверь, парень кинул на них серьезный взгляд. Те, конечно же, занервничали. Все же темные помещения, закрытые двери. А он вооружен. Вытянув вперед руку с сумкой, парень заставил ее исчезнуть, отчего люди заухали. «Как вы уже догадались, я инициализированный». Парень замолчал, продолжая следить за реакцией людей. «Я могу вас перенести в место, куда опаснее этого. Впрочем, шансов выжить там куда больше. Как и возможностей. Но работать придется всем. Однако ничего не посильного». «А можно больше подробностей?» – спросила та решительная женщина. Король же лишь покачал головой. «Если я скажу больше, то уже не смогу вас так просто отпустить. Еще вернуться вы уже не сможете. По крайней мере, в ближайшее время». «Понимаю, я согласна», — заявила женщина, а худой мужчина рядом с ней кивнул. «Ну, а мнение мальчика 6 лет спрашивать не было смысла». «Мы тоже», — раздался голос того работяги, что и проболтался. Правда, на деле Артем просто громко говорил тогда, и люди подслушали его. Следом люди дали свое согласие, а королю пришлось поломать голову над тем, как всех переселить в королевство. Ведь всех их нужно инициализировать. «Хотя люди в том видео же попали в межмирье», — вспомнил парень. «Вот только то были врата. Надо глянуть. Может, я смогу создать что-то похожее? Если нет, то перенос всей этой толпы затянется». Парень осмотрелся, подмечая, что склад весьма большой. Здесь поместилось бы около 20 грузовиков, по 10 в ряду. Правда, небольшие окна под потолком не защищены, и через них могут проникнуть монстры. А вот двери крепкие, металлические. Одно было плохо, электричества нет. И не будет. Там то ли подстанция вышла из строя лет 20 назад, то ли что-то с линиями электропередач. Бомжи могли снять провода и сдать на цветмет. А теперь я объясню, что надо делать. Просто так я не смогу вас перенести. Для этого нужна некая подготовка, и вряд ли я смогу сразу большую группу забрать. Поэтому предлагаю вам обустроиться в этом месте. «Вместе мы сможем защитить себя», — подметила женщина, услышав недовольное бормотание среди людей. И не только. Парень взмахнул рукой, и перед ним появился мешок, полный гозу. «Что это? Репа? Редис?» — недоумевала женщина, достав из мешка плод. Выглядел гозу как репа, только голубого цвета. Размером он был с репу, да и ботва, как у репы. «Это гозу. Готовится как репа и весьма вкусная. А еще...» Он взмахнул рукой, и появился мешок овощей и еще 2 мешка гозу. После чего задумался и перенес 6 каменных копий бриксов. А это, чтобы абы кто не лез к вам. Будьте поосторожнее с ними, они системные. Парень специально упомянул, что копья – это предметы из системы, а значит, стоит дорого. Если украдут, то не жалко, зато крысы сразу отсеются. Стрелять умеет кто? Артем показал пистолет, и руки подняло 4 человека. Девушка и 3 мужчин. Но выбрал он самого надежного на вид. Вот магазины. Применять лишь в случае крайней необходимости. И еще. В руках парня появились деньги. 200 тысяч наличными. Больше у него не было. Закупите что-нибудь. Не думаю, что мне удастся всех вас перенести за 2 дня. Спасибо. Это неожиданно щедро, произнесла женщина с уверенным взглядом. Завтра зайду проведать вас. Если у кого проблемы, тогда завтра приведу врача. Парень еще раз окинул людей внимательным взглядом. Придется повозиться, но, судя по всему, я не ошибся. Можно действительно набрать верных людей. Это существенно увеличит количественный и качественный состав моей армии. Он уже собрался было уходить, но вспомнил про похищенную девушку. Где она точно, никто не мог сказать. Зато знали, где ошиваются бандиты, похитившие ее. И сопроводили. К удивлению Артема, это оказалась другая банда, никак не связанная с теми, кто отбирал пайки. Обосновались они в здании на окраине промышленной зоны. Это было что-то вроде мотеля, совмещенного с байкерским клубом и наркопритоном. Сразу лезть парень не стал и вернулся в королевство. Остров летел куда следует, а именно как можно дальше и не собирался сталкиваться с какими-либо осколками. Король проверил раненых, но к пленникам пока не спускался. Времени не было на них, а еще тройняшки. «Почему вы не можете перемещаться в одежде?» — недоумевал парень, глядя на трех красоток, что стыдливо прикрывали интимные места. Он только пришел к себе в покое, как появились они. «Мы не можем», — заявила та, что слева. «Навык переносит лишь нас самих», — добавила та, что справа, а та, что в центре, краснела и смущалась. Парень все же не был железным, и тяжело было не смотреть на эти стройные и привлекательные тела, измененные вакциной, что должна была создать суперсолдат. Теперь девушки не только физически сильные, но и очень красивые. «Вы ошибаетесь. Там, на горе, вы перемещались обляпанные чужой кровью, а значит, и с одеждой сможете». Девушки замерли, а в глазах появилось осознание и понимание. Они переглянулись и миг спустя обратились серым дымом, что тут же развеялся. Парень же вздохнул. «Эх, Лена, наверное, сейчас дуется», — пробормотал парень и, взяв планшет в руки, присел на кровать. Он внимательно изучал возможные для создания сооружения, пытаясь найти что-то вроде телепортационных врат, но ничего не нашел. Зато приметил пару интересных зданий. Погреб. Уровень 1. Сооружение, в котором можно хранить напитки. Напитки, которые имеют возможность к созреванию, делают это куда быстрее. Цена. Монеты 200. Дерево 10. Камень 40. Ветряная мельница. Уровень 1. Мельница работает от силы ветра, а также во время движения. Может перемалывать зерно в муку. Цена. Монеты 100. Дерево 80. Камень 5. Энергетическая купальня. Уровень 1. Купальня поглощает жизненную силу острова, насыщая ею воду. Пока купальня насыщается, производство золотой шахты снижено от 10% до 100%. Водные процедуры в энергетической купальне благоприятно сказываются на состоянии тела, насыщая его жизненной силой. Существенно улучшается естественная регенерация, иммунитет и внешний вид. Цена. Монеты 1400. Дерево 40. Камень 25. Там столько интересных сооружений, но где на все найти ресурсы? Артем вздохнул и отложил планшет. Хотелось построить все, но с камнем до сих пор проблемы. Его нужно экономно расходовать. Силы и желания вставать не было, поэтому парень просто прилег. Но тут же над кроватью появились тройняшки и рухнули сверху, едва не придавив Артема. Вот только... «Ваш уж!» — простонал парень, которому коленом заехали по животу. «Ой, простите!» Девушка невинно улыбнулась и сползла с парня, присев рядом. Все трое были в простенькой одежде, сшитой из ткани, что закупил король. «Вы так торопились похвастаться, что немного ошиблись с местом переноса?» Парень устало улыбнулся, а тройняшки закивали, радостно улыбаясь. «Молодцы! А теперь покажите отцу! Я же пока отдохну!» «Награда! Обещал! Да-да!» Девушки выставили вампирские клыки и, казалось, слюни на парня пустили. Тройняшки потянулись к Артему, но тот выставил ладонь. «Пока нельзя! Я ранен, у меня была большая кровопотеря, так что потом. Дня через два. А пока попросите миру найти вам работу. Нужно приносить пользу обществу». «Плевать на общество», — заявила центральная. Они сидели в ряд и смотрели на короля, едва ли не облизываясь. «Это мое общество, так как я король», — подметил он. «Помочь королю? Хорошо», — кивнула та, что слева, и кинула взгляд на сестер. Они переглянулись и исчезли. Артем же выдохнул и поднялся с кровати. Отдыхать уже перехотелось, и он пошел в комнату Лены. Однако, постучав в дверь, не услышал ответа, поэтому просто перенесся в комнату. «Все ревнуешь?» Лена легла на бок, стоило появиться парню, и, конечно, спиной к нему. «Потом поревнуешь. Мне нужна твоя помощь». Не дав девушке и слова сказать, он проиграл в голове все увиденное в районе беженцев и не забыл про похищенную девушку. «Уроды!» – произнесла она и повернулась к парню. «Эти люди – паразиты. Они будут мешать выживанию моего мира». Парень вздохнул, но в мыслях уже решил, что с ними сделает. «Давно пора. Ты слишком мягок», – заявила Лена и поднялась с кровати. Она тут же ухмыльнулась, прочитав мысли парня. «Я специально оделась, так как знала, что ты заявишься». Вот не надо делать из меня извращенца. Справедливо возмутился король и протянул девушке руку. А через пару секунд они переместились на землю.